Глава 19. О том, что пером и угрозой сделаешь скорее и лучше, чем шпагой и усердием. Д'Артаньян знал мифологию. Он знал, что у благоприятного случая только один клочок волос, а гасконец был такой человек, что непременно схватился бы за него. Он все устроил для быстрой и безостановочной поездки, послав подставу в Шантильи, так что мог приехать в Париж через 5 или 6 часов. Но перед отъездом он рассудил, что для опытного и умного малого положение его довольно странно, ехать к неверному, оставляя за собой тоже неверное. В самом деле, думал он в ту минуту, как собирался уже садиться на лошадь и отправиться на исполнение опасного поручения. Атос по своему великодушию романтический герой, Портос превосходный человек, но легко поддается чужому влиянию, Арамис лицо иероглифическое, то есть неразгаданное. Что сделают эти 3 человека без меня, когда я не буду примерять их? Может быть, освободят кардинала? А ведь освобождение кардинала разрушит все наши надежды. А надежды наши — это до сих пор единственная награда 20-летней службы, исполненной подвигов, перед которыми деяния Геркулеса просто шалости. Он подошел к Арамису и сказал ему: «Вы, любезный мой шевалье Дербле, вы воплощенная Фронда, так не слишком доверяйте Атосу, который никому не помогает, даже самому себе. Не доверяйте особенно Портосу, он считает графа существом неземным и станет помогать ему в освобождении кардинала, если Мазарини сумеет заплакать или разыграть из себя рыцаря». Арамис улыбнулся своей хитрой и решительной улыбкой. «Не бойтесь ничего», — отвечал он. «Я должен вытребовать прежде исполнение предложенных мной условий. Я тружусь не для себя, а для других, и необходимо, чтобы мое маленькое честолюбие принесло плоды тем, кому нужно». «Хорошо», — подумал Д'Артаньян, — «с этой стороны я спокоен». Он пожал руку Арамису и пошел к Портосу. «Друг мой», — сказал он ему, — «вы так много трудились со мной для нашего общего блага, что теперь, в ту самую минуту, как мы достигаем цели, смешно было бы, если бы вы покорились влиянию Арамиса, хитрость которого вы знаете. Эта хитрость, можем сказать между нами, не чужда эгоизма. Или влиянию Атоса, человека благородного и бескорыстного, но утомленного пресыщением. Он сам ничего не желает для себя и потому не понимает, что другие могут еще иметь какие-нибудь желания. Что отвечали бы вы, если бы тот или другой предложили выпустить Мазарини?» «Скажу, нам так трудно было захватить его, что теперь никак нельзя его выпустить». «Браво, Портос! И вы совершенно правы, друг мой. Выпустив кардинала, вы выпустите из рук ваше баронство, которое теперь почти верно. Не говорю уже о том, что Мазарини, вырвавшись отсюда, тотчас прикажет повесить нас». «Неужели?» «Я в этом уверен». «Так я его убью, а не выпущу». «Вы совершенно правы. Понимаете, нам не нужно вместо наших дел устраивать дела фрондеров, которые, впрочем, понимают политические вопросы совсем не так, как мы, старые солдаты». «Не беспокойтесь, любезный друг», — отвечал Портос. «Я посмотрю в окно, как вы сядете на лошадь, буду следить за вами, пока вы не исчезнете из глаз моих. Потом пойду и сяду у двери кардинала, у той стеклянной двери, которая ведет в его комнату. Оттуда я все увижу и при малейшем подозрительном движении убью его». «Хорошо», — подумал Д'Артаньян, — «с этой стороны, я уверен, за кардиналом будут смотреть неусыпно». Он пожал руку владельца Пьерфона и отправился к Атосу. «Мой милый Атос», — сказал он, — «я уезжаю, хочу сказать вам только одно слово. Вы знаете Анну Австрийскую. Жизнь моя обеспечена только пленом кардинала. Если вы освободите его, я погиб». «Только такая важная причина, мой милый Д'Артаньян, может заставить меня приняться за ремесло тюремщика. Даю вам мое слово, что вы найдете кардинала там, где он теперь сидит». «Вот что успокаивает меня более всех подписей королевы», — подумал Д'Артаньян. «Теперь, когда Атос дал мне слово, я могу ехать». Д'Артаньян в самом деле поехал один, с одной шпагой вместо конвоя и с простой запиской Мазарини. Эта бумага должна была служить ему пропуском к королеве. Через 6 часов после выезда из Пьерфона он приехал в Сен-Жермен. Там никто не знал еще, что Мазарини исчез, знала про это одна Анна Австрийская и скрывала свое беспокойство даже от самых приближенных придворных. В комнате у Д'Артаньяна и Портоса нашли двух связанных солдат с завязанными ртами. Им тотчас развязали рот, но они ничего не могли сказать, кроме того, что знали, то есть каким образом их втащили, связали и раздели. Но что сделали Д'Артаньян и Портос после выхода из тюрьмы, этого не знали солдаты, равно как и все другие жители замка. Один Бернуин знал немного больше других. Бернуин, видя, что его господин не возвращается и что бьет полночь, решился идти в оранжерею. Первая дверь, заставленная мебелью, подала уже ему повод к сомнениям, но, однако, он не хотел сообщать их никому и терпеливо пробрался сквозь наваленную в кучу мебель. Потом он вошел в коридор и увидел, что все двери отворены. Тоже увидел он и в комнате Атоса, наконец увидел, что отворена дверь и в парк. Тут ему легко было идти по следам, оставшимся на снегу. Он обнаружил, что шаги заканчиваются у стены. С другой ее стороны он нашел те же следы, потом следы копыт, потом следы целого кавалерийского отряда, которые направлялись к Энгиену. Тут он уже не сомневался, что кардинал похищен тремя арестантами, потому что арестанты исчезли в одно время с ним. Бернуин тотчас же поскакал в Сен-Жермен известить королеву о похищении кардинала. Анна Австрийская приказала ему хранить это дело в тайне, и он в точности исполнил ее повеление. Она позвала к себе принца и все рассказала ему. Принц тотчас выслал 500 или 600 всадников с приказанием осмотреть все окрестности и приводить в Сен-Жермен всех подозрительных людей, которые будут стараться удалиться от Рюэя в каком бы то ни было направлении. Д'Артаньян ехал один, не удалялся от Рюэя, а напротив направлялся к Сен-Жермену, стало быть, никто не обратил на него внимания, и он мог совершить поездку без всякого препятствия. Когда он въехал во двор старого замка, то прежде всего увидел фигуру господина Бернуина. Он стоял у дверей и ждал известий о своем пропавшем господине. Увидев Д'Артаньяна, въезжавшего верхом во двор, Бернуин протер глаза и подумал, что ошибается. Но Д'Артаньян дружески кивнул ему головой, спешился и, отдав поводье проходившему лакею, подошел к камердинеру с улыбкой на устах. «Господин Д'Артаньян!» — твердил Бернуин, как человек, который бредит во сне. — Господин Д'Артаньян! — Именно я. — А зачем вы здесь? — Привез известие о кардинале, и самое свеженькое. — Что с ним? — Здоров, как вы и я. — Так с ним не случилось несчастья? — Ни малейшего. Ему только встретилась необходимость съездить в Иль-де-Франс, и он попросил нас, графа де ля Фер, господина Дювалона и меня, проводить его. Мы, как преданные слуги, не могли отказать ему в подобной просьбе. Мы уехали вчера вечером, а вот я уже здесь. — Вы здесь? Господину кардиналу понадобилось сообщить кое-что, чрезвычайно тайное и важное ее величеству. Такая депеша могла быть поручена только человеку верному, и он послал меня в Сен-Жермен. Если вы, любезный мой Бернуин, хотите сделать угодное вашему господину, так доложите королеве, что я приехал, и скажите, зачем. Не рассуждая, шутит гасконец или говорит серьезно, Бернуин понял, что в данных обстоятельствах только один Д'Артаньян может вывести Анну Австрийскую из беспокойства. Поэтому камердинер тотчас пошел к королеве, и, как он предвидел, королева приказала немедленно позвать Д'Артаньяна. Он подошел к ней со всевозможными знаками уважения, остановился в трех шагах от нее, преклонил колено и подал ей письмо. В этом письме, как мы уже сказали, ничего не было, кроме изъявления желания, чтобы Ее Величество приняла Д'Артаньяна. Королева прочла письмо, узнала почерк кардинала, хотя рука его дрожала, когда он писал. В письме не нашла Анна Австрийская никаких подробностей и потому начала расспрашивать вестника. Д'Артаньян рассказал ей все с тем наивным и простым видом, который он умел принимать на себя в случае необходимости. Королева, по мере того, как он рассказывал, смотрела на него с возраставшим изумлением. Она не постигала, как человек мог отважиться на такое предприятие, и еще менее понимала, как он осмеливается рассказывать о нем при той, которая может и почти должна наказать его. «Как?» — закричала, покраснев, королева, когда Д'Артаньян окончил рассказ. Вы осмелились признаться мне в вашем преступлении, рассказать про вашу измену! Простите, ваше величество, но мне кажется, что или я дурно объяснился, или вы не так изволили понять меня. Тут нет ни преступления, ни измены. Кардинал Мазарини держал нас в тюрьме, меня и господина Дювалона, за то, что мы не могли поверить, что он послал нас в Англию с поручением спокойно смотреть на убийство короля Карла I, зятя покойного вашего супруга и супруга сестры и гостьи вашей, королевы Генриетты, и за то, что мы сделали там все, что могли, для спасения короля-мученика. Поэтому мы были убеждены, я и друг мой, что тут есть какое-нибудь недоразумение, жертвой которого мы стали, что объяснение между нами и господином кардиналом необходимо. А чтобы такое объяснение могло принести пользу, оно должно происходить спокойно, вдалеке от шума и от докучливых людей. Для этого мы увезли господина кардинала в замок моего друга, и там мы объяснились. И что же? Мы не ошиблись. Во всем этом действительно было недоразумение. Господин Мазарини думал, что мы помогали генералу Кромвелю, а не королю Карлу. И этим мы могли покрыть его позором, который с него перешел бы и на вас. Такая подлость опозорила бы начало царствования вашего сына. Мы доказали кардиналу обратное, и то же самое докажем и вашему величеству, опираясь на свидетельство августейшей вдовы, которая оплакивает супруга в Лувре, где дала ей пристанище ваша королевская щедрость. Наши доказательства так убедили кардинала, что он в знак своего удовольствия послал меня к вашему величеству, как сами видите, изволите, для переговоров о вознаграждениях, естественно, следующих людям, которых дурно ценили и безвинно преследовали. «Слушаю вас и удивляюсь вам», — сказала Анна Австрийская. «Признаюсь, я редко видела такую бесстыдную дерзость». «Вот», — отвечал Д'Артаньян, — «теперь и вы изволите ошибаться насчет наших намерений, как прежде ошибался сам господин кардинал». «Вы заблуждаетесь», — возразила королева. «И я ошибаюсь так редко, что через 10 минут вы будете арестованы, а через час я сама отправлюсь вместе с моими войсками для освобождения моего министра. Я уверен, что вы, ваше величество, не решитесь на такую неосторожность», — отвечал Д'Артаньян. «Она совершенно бесполезна и может повлечь за собой страшные последствия. Прежде чем успеют освободить кардинала, он будет убит. Кардинал так убежден в истине моих слов, что убедительно просил меня всячески отклонить вас от такого предприятия, если я увижу, что вы решаетесь на него». «В таком случае я удовольствуюсь вашим арестом, и это невозможно. Потому что арест мой также предвидели, как и освобождение кардинала. Если я не возвращусь завтра в определенный час, то послезавтра утром кардинала отвезут в Париж. Видно, что вы по вашему званию живете далеко от людей и событий. Иначе вы знали бы, что господин кардинал ездил в Париж 5 или 6 раз после нашего отъезда и виделся там с господами Бафором, Бульоном, Эльбёфом и Скуадьютором. И ни один из них даже не подумал задержать его». «Извините, я знаю все это. Зато друзья мои отвезут кардинала не к Бафору, Бульону, Эльбёфу, не к Куадьютору, потому что все эти господа сражаются только для личных своих выгод. Кардинал дешево расквитается с ними, если даст им то, чего они добиваются. Его передадут парламенту. Разумеется, можно купить членов парламента поодиночке, но весь парламент нельзя подкупить разом. На это не хватит денег у господина кардинала». «Мне кажется», — сказала Анна Австрийская, устремив на Д'Артаньяна презрительный и страшный взгляд, «мне кажется, вы угрожаете матери вашего короля». «Я угрожаю, потому что меня принуждают к этому», — возразил Д'Артаньян. «Я поднимаюсь, потому что должен подняться на высоту событий и лиц, действующих в них. Но верьте мне, это так же верно, как и то, что в груди моей есть сердце, которое согрето преданностью к вам. Верьте мне, что вы были постоянным кумиром всей нашей жизни, которой мы 20 раз жертвовали за вас. Вы сами изволите знать это. Неужели, ваше величество, не сжалитесь над верными слугами, которые 20 лет прозябают в тени и ни разу, даже вздохом, не изменили торжественной и важной тайне, которую они имели счастье разделять с вами? Посмотрите на меня, которого вы изволите обвинять в дерзости и угрозах. Что я такое? Бедный офицер. Без состояния, без пристанища, без надежды на будущее. Если милостивый взгляд королевы, которого я так долго искал, не остановится на мне хоть на минуту. Посмотрите на графа де ля Фер, на тип дворянина, на цвет рыцарства. Он вступил в партию против королевы, или, лучше сказать, против ее министра, и вовсе ничего не требует, насколько мне известно. Посмотрите, наконец, на Дювалона, на эту верную душу, на эту железную руку. Он уже 20 лет ждет от вас одного слова, которое сделает его по гербу тем, кем он уже давно является по чувствам и неустрашимости своей. Посмотрите, наконец, на ваш народ. Он вас любит, а между тем страдает. Вы его любите, а он умирает с голоду. Он хочет благословлять вас, а между тем принужден... Нет, я не прав, народ ваш никогда не станет проклинать вас. Скажите одно слово, и все будет кончено. Мир заменит войну. Радость, слезы, счастье явятся вместо бедствий. Анна Австрийская удивленно посмотрела на мужественное лицо Д'Артаньяна, на нем выражалось странное умиление. «Отчего не сказали вы мне всего этого прежде, чем решились действовать?» — спросила она. «Потому что надо было доказать вашему величеству одну вещь, в которой, кажется мне, вы изволили сомневаться, что в нас есть еще некоторая храбрость, и, стало быть, не надо презирать нас». «И ваша храбрость, кажется, может решиться на все?» — спросила Анна Австрийская. «В прошлом она решалась на все», — отвечал Д'Артаньян. «Почему же измениться ей в будущем?» «В случае отказа, то есть в случае борьбы, эта храбрость решится похитить меня из моего дворца и предать фрондерам, как вы хотите предать моего министра?» «Мы об этом никогда еще не думали», — сказал Д'Артаньян с гасконской хвастливостью, которой в нем была не что иное, как простодушие. «Но если бы мы решились на это вчетвером, так верно бы исполнили». «Я должна была знать это», — прошептала Анна Австрийская. «Это железные люди». «Ах, ваше величество! Это доказывает мне, что вы только сегодня узнали нас вполне». «Хорошо. Но что же из этого?» «Так вы отдадите нам справедливость? Отдавая нам справедливость, вы перестанете обращаться с нами, как с людьми обычными. Вы увидите во мне посланника, достойного совещаться о важных интересах, которые поручены мне». «Где договор?» «Вот он». Анна Австрийская просмотрела бумагу, которую подал ей Д'Артаньян. «Я вижу здесь, — сказала она, — только общие условия. Здесь изложены требования Конти, Бафора, Эльбёфа и Коадьютора. Но где же ваши?» «Мы отдаем себе справедливость, но ставим себя на место, которое следует нам. Мы думали, что наши имена недостойны стоять возле этих великих имен». «Но вы, думаю, не отказались от желания лично передать мне ваши требования?» «Я думаю, что вы, ваше величество, великая и всемогущая королева, и что недостойно было бы вашего величия и вашего могущества не наградить как следует храбрых людей, которые привезут господина кардинала Сен-Жермен». «Хорошо», — отвечала королева. «Говорите». «Тот, кто вел дело, извините, что я начинаю с самого себя, я поневоле должен признать всю важность, которую мне придали события, тот, кто вел дело о выкупе кардинала, должен, так кажется мне, чтобы награда была достойна вашего величества, должен получить чин полковника мушкетеров». «Да ведь вы просите у меня место господина Тревиля». «Место это никем не занято. Вот уже год, как господин Тревиль вышел в отставку и еще не заменен». «Но ведь это одно из первых военных мест при особе короля. Господин Тревиль был такой же простой гасконский дворянин, как и я, и все же занимал это место в течение 20 лет». «У вас на все готов ответ», — сказала Анна Австрийская. Она взяла со стола патент, вписала в него имя Д'Артаньяна и подписала. «Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян, кланяясь и принимая патент. «Вот прекрасная и благородная награда. Но на свете все неверно и изменчиво, и если полковник попадет к вам в немилость, так завтра же лишится своего места». — «Так чего же вы хотите?» — спросила королева, покраснев с досады, что ее так хорошо разгадал этот человек, столь же хитрый, сколько и она. «Прошу еще 100 000 ливров с условием, что они будут выплачены бедному начальнику мушкетеров в тот день, когда услуги его не понравятся вашему величеству». Анна не решалась. «А ведь парижане, — продолжал Д'Артаньян, — предлагали недавно актом парламента 600 000 ливров тому, кто выдаст им кардинала, живого или мертвого, живого для виселицы, мертвого на съедение псам». «Хорошо, — сказала Анна, — вы умеренны, потому что просите у королевы только 1/6 того, что предлагал парламент. Она подписала акт в 100 000 ливров». «Еще что? — спросила она. — Ваше Величество, друг мой Дювалон богат и потому не гонится за деньгами. Но я вспомнил, что между кардиналом и ним шли толки о баронском титуле. Сколько я помню, кажется, мне господин Мазарини даже обещал...» «Он незнатный, — возразила королева. — Станут смеяться над ним». «Может быть, — отвечал Д'Артаньян, — но я уверен в одном. Кто посмеется при нем, тот уже не станет смеяться в другой раз». «Согласна и на баронство, — сказала королева. Она подписала. «Теперь остается шевалье или аббат Дербле, как угодно вашему величеству. Он хочет быть кардиналом? Нет, его желание проще. Что же такое? Чтобы его величество король крестил сына герцогини де Лонгвиль». Королева улыбнулась. «Герцог де Лонгвиль принадлежит к принцам королевской крови». «Правда? Но его сын. Сын всегда то же, что отец его. И друг ваш больше ничего для него не просит?» «Ничего. Он уверен, что король, удостаивая крещения младенца, не может подарить его матери менее 500 000 ливров, а отцу его, само собой, разумеется, оставить по-прежнему главное управление Нормандией». «Я могу согласиться на все, что касается Нормандии», — отвечала королева. «Но ничего не могу сказать о 500 000 ливров. Кардинал беспрестанно повторяет мне, что в казне нашей нет денег». «Мы вместе с ним поищем денег, если ваше величество позволит. И, наверное, найдем». «Еще?» «Что еще?» «Говорите, что еще?» «Я все сказал». «Да, у вас есть четвертый товарищ?» «Граф де ля Фер». «Чего он просит?» «Он ничего не просит». «Ничего?» «Так точно». «На свете есть человек, который ничего не просит, когда может просить?» «Есть, граф де ля Фер». «Но граф де ля Фер не человек». «А кто же он?» «Полубог». «Нет у него сына, молоденького мальчика или племянника-родственника, о котором Коменж говорил мне как о храбром воине. Он, кажется, привез с герцогом де Шатильоном знамена, отбитые при Лансе». «У графа есть воспитанник, Викон де Бражелон». «Если дать этому молодому человеку полк, что скажет его опекун?» «Может быть, согласится». «Может быть?» «Да, если ваше величество сами попросите его». «Вы сказали правду, это странный человек». «Хорошо, мы подумаем и, может быть, попросим его». «Довольны ли вы, милостивый государь?» «Совершенно. Но ваше величество еще не изволили подписать...» «Что такое?» «Самое важное». «А, предварительное согласие на трактат?» «Точно так». «Зачем? Я подпишу его завтра». «В одном могу я уверить ваше величество», — сказал Д'Артаньян. «Если вы не подпишете этой бумаги сегодня, так уже не успеете подписать ее после». «Умоляю, ваше величество, потрудитесь подписать под этой программой, которой, как вы изволите видеть, вся написана рукой Мазарини, следующие слова. Я согласна утвердить трактат на условиях, предложенных парижанами». Анна не могла отказаться. Она подписала. Но едва успела она подписать, как оскорбленная гордость прорвалась в ней наружу, и она зарыдала. Д'Артаньян вздрогнул, увидев ее слезы. И в то время королевы плакали, как простые женщины. Гасконец покачал головой. Слезы королевы, казалось, жгли ему сердце. «Ваше Величество», — сказал он, преклоняя колено, Посмотрите на несчастного, который у ваших ног. Клянусь вам, я готов в огонь, если вы прикажете. Я верю в себя, верю в своих друзей. Хочу верить тоже и в королеву. В доказательство, что я ничего не боюсь, ни на что не рассчитываю, я привезу Мазарини вашему величеству без всяких условий. Вот, извольте взять все бумаги, вами подписанные. Если подумаете, что следует возвратить их мне, так возвратите. Но с этой минуты ваши подписи ничем не обязывают вас». Д'Артаньян все еще на коленях, с гордостью и мужественной неустрашимостью, разом отдал Анне Австрийской все бумаги, которые за минуту с таким трудом вырывал у нее поодиночке. Бывают минуты, потому что если не все хорошо, так и не все дурно на свете. Бывают минуты, когда в самых сухих и самых холодных сердцах вырастает, орошенное слезами сильного волнения, великодушное чувство, которое расчет и гордость заглушают, если другое сердце не воспользуется им в самую минуту его рождения. Анна подверглась влиянию одной из таких минут. Д'Артаньян, покорившись собственному своему волнению, согласовавшемуся с волнением королевы, совершил умное дипломатическое дело и тотчас же получил награду за свою ловкость или за свое бескорыстие, назовите причину его поступка как хотите, относя ее к чести его ума или его сердца. «Вы правы, милостивый государь», — сказала Анна. «Я совсем не знала вас. Вот подписанные бумаги. Я добровольно возвращаю их вам. Ступайте и привезите мне поскорее кардинала». «Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян, — 20 лет назад я имел честь в ратуше поцеловать вашу правую руку. Так вот вам и другая, и чтобы левая не показалась скупее правой, — она сняла с руки бриллиантовый перстень, — возьмите этот перстень и берегите на память обо мне. «Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян, вставая, — «теперь у меня одно желание, чтобы вы прежде всего потребовали от меня пожертвовать моей жизнью». Он встал с достоинством и вышел. «Я была несправедлива к этим людям», — сказала себе Анна Австрийская, глядя на уходившего Д'Артаньяна. «А теперь уже поздно извлекать из них пользу. Через год король будет совершеннолетним». Через 15 часов Д'Артаньян и Портос привезли кардинала к королеве и получили первый патент на звание начальника мушкетеров, второй диплом на звание барона. «Теперь вы довольны?» — спросила королева. Д'Артаньян поклонился, а Портос вертел в руках диплом свой, поглядывая на Мазарини. «Что еще?» — спросил министр. «А вот что? Вы еще обещали, что дадите крест». «Но вы знаете, — возразил министр, — что нельзя дать крест, если человек не совершал особых подвигов». «О, — сказал Портос, — ведь я не для себя просил голубую ленту, господин кардинал». «А для кого же?» — спросил Мазарини. «Для друга моего, графа де ля Фер». «О, это совсем другое дело», — сказала королева. «Так он получит ленту?» «Непременно». В тот же день подписали Парижский трактат. Везде рассказывали, что кардинал 3 дня безвыходно сидел в своем кабинете, занимаясь составлением договора. А вот что гласил этот трактат. Принц де Конти получил Донвилье и, доказав свои способности как генерал, выпросил позволение остаться военным и не брать звание кардинала. Кроме того, с ним заговаривали о браке с племянницей Мазарини. Принц благосклонно принял это предложение, ему было все равно, на ком бы его ни женили, только бы женили. Герцог де Бафор, являясь ко двору, получал всевозможные вознаграждения за нанесенные ему обиды и все почести, следовавшие ему по его званию. Ему обещали полное прощение тем, кто помогал ему в бегстве, вернули ему звание генерал-адмирала, принадлежавшее отцу его, герцогу Вандомскому, и сверх того денежное вознаграждение за его дома и замки, разрушенные по приказанию парламента Бретони. Герцог де Бульон получил поместье, равнявшееся по доходу его седанскому княжеству, денежное вознаграждение за неполучение доходов с этого княжества на протяжении 8 лет и титул принца для себя и для всей его фамилии. К Герцог де Лонгвиль получил управление Нормандией, 500 тысяч ливров для своей жены и, кроме того, честь, что сын его будет окрещен молодым королем и юной Генриеттой Английской. Арамис вытребовал, чтобы при этой церемонии служил Базен и чтобы поставка сластей была предоставлена доброму Планше. Герцог Дельбёв добился выплаты сумм, на которые имела право его жена, 100 тысяч ливров для старшего сына и по 25 тысяч для каждого из остальных трех. Только один коадьютор ничего не получил. Ему обещали постараться выпросить для него кардинальскую мантию у папы, но он знал, как можно надеяться на такое обещание, данное кардиналом Мазарини и королевой. Несмотря на пример принца де Конти, коадьютор остался воином, потому что не мог добыть кардинальского достоинства. Зато когда весь Париж радовался тому, что возвращение короля в столицу назначено на следующее утро, один Гонди среди всеобщего веселья был так раздражен, что тотчас же послал за двумя людьми, которых обычно призывал к себе, когда бывал в дурном расположении духа. Эти два человека были граф де Рашфор и нищий, знакомый уже читателям. Они, как и всегда, аккуратно явились в назначенный час, и коадьютор провел большую часть ночи в разговорах с ними.